а силы. На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени, железные скамейки. Над Черным морем болтало, а я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку. Снова я чего-то не додумал, не дописал. Я увидел на аэродроме огромную толпу. Встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы. Ко мне подошли секретарь посольства Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии. Сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и, забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было 17 лет назад. И теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут, и Горбатого действительно исправит только могила. Я был прав в своих опасениях. Замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое. За 4 месяца я побывал в 7 странах — Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете. Ковры теперь летают по расписанию, и проводница с затверженной улыбкой объявляет: «Мы совершим полет на высоте 9000 метров, пассажирам будет подан обед». Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать — о шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал выходной день или, как школьник, убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами, находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинге, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статьи для «Известий», как 10 лет назад. Но тогда все для меня было вновь, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки. Чехов, будучи еще Антошей Чеханте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница. В медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и 16 лет, занялся политикой. Потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как сотнями миллионов других людей. И походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя. Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии Бог приступил к сотворению мира, в первый день отделил свет от тьмы. Что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал де Голль и Морис Торрес. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден Победы. 2 года спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Тătărescu и правого социал-демократа Petrescu.